очень маленький земной шар. Маршрут пятый, в котором читатели знакомятся с простейшей географией, а герои загружают Джина непосильной работой. Вся прелесть скитальческой жизни – постоянная новизна впечатлений, ожидание открытия. Открытие солнца, рассвета, заката, одинокого дерева на сопке, дождя, снега, дикого животного, ожидание встречи с неизвестным, ежедневное. И даже если открытие не произошло, ты счастлив ожиданием. Вся прелесть нашей жизни как раз в том и заключается, опустил меня на землю Жора, что сегодня не знаешь, под какой куст сядешь завтра. И тоже прав. Территория нашей партии составляет 1 13 176 территорий страны и 1 87 588 суши земного шара. Оказывается, земной шар не очень-то велик. Наверное, Бог создал Чукотку из отходов строительного материала. От пустыни досталась ровная бесконечная тундра, от Кавказа – крутые горы, от джунглей Амазонки – комарьё и гнус. Излишек антарктических снегов и льдов он тоже забросил сюда. И сказал в последний день творенья: «Хватит!» Предупредив, однако, что если маловато будет животного мира, всяких там козлов, баранов, медведей, то их с лихвой заменим мы, геологи. Посмотреть со стороны, мы очень странные ребята. Зачем-то лазим по скалам, когда есть прямые дороги. Просим по рации прислать сапоги и Шекспира. Все мы не прочь выпить, а в парте не найдешь даже 100 граммов для медицинских целей. Мы пока ничего не находим. И вообще, доказать, что в нашем районе ничего нет, по сути равно доказательству существования месторождения. Потому что если мы не сделаем этого, со временем сюда опять придут геологи, опять будут заниматься тем же, опять будут затрачены средства и время. Мы с Жорой вдвоем, с нами Бич, ты и природа. Хорошо, дышишь полной грудью и подчиняешься только суровой необходимости, здравому смыслу и славе Кривоносову. «Посмотри на сопку», — говорит Жора. Сопка розовая – это прокварцованные туфы, пропитанные окисями железа. У нас чаевка, банка тушенки, банка сгущенного молока, чай, галеты. Мы хорошо пообедали, у нас благодушное настроение. «Вот если бы сейчас из расщелины вылез джин, – говорит Жора, – и предложил бы исполнить одно желание, одно блюдо, что бы ты выбрал? Я долго не могу ничего придумать. Я хочу загрузить джина работой. 3 бутылки красного сухого вина. Нет, говорит Жора, одно блюдо, условие. Тогда 1 канистру красного сухого вина. А я бы, говорит Жора, тарелку домашних пельменей. Эх, я ведь могу 50 пельменей съесть. Пельмени – его любимое блюдо. Когда мы кончим поле и вернемся в Анадырь, жена Жоры Галя приготовит нам 1897 пельменей, и мы их все съедим. Мы возвращаемся на базу, а там праздник. Сережа Рожков убил медведя. Рожков повстречался с ним в распадке носом к носу. Кто-то один должен был уступить дорогу.